Кабинет доктора Керта представлял собой тесную и душную комнатку с единственным окном. Однако на этом ее сходство с комнатой для допросов в участке Сент-Леонард и заканчивалось. Одну стену кабинета целиком занимал застекленный книжный шкаф, битком набитый книгами и справочниками. Все горизонтальные поверхности тоже были завалены книгами, документами, компьютерными распечатками и медицинскими журналами. На рабочем столе доктора громоздился настоящий монблан папок, факсов, пустых конвертов, свернутых в трубку схем и учебных плакатов, под которым едва угадывался компьютер. «Доктор ничего не выбрасывает», — заметила Клэр. «Довольно странно, особенно если учесть, как он обходится с трупами». Это заявление, сделанное почти небрежным тоном, заставило Шивон содрогнуться. «О, Боже, извините!» Клэр поднесла к губам узкую ладошку. «Тем, кто прослушал курс медицины, следовало бы выдавать дополнительный диплом за успехи в науке цинизма». Ребус кивнул. Он и сам подумал о вскрытиях, на которых ему пришлось присутствовать, о внутренностях небрежно брошенных в ведро, об отрезанных органах на чашке весов. Шивон прислонилась к столу, Клэр опустилась на стул для посетителей, напоминавший предмет из гостиничного гарнитура 70-х годов. Ребус мог либо остаться стоять посреди комнаты, либо сесть в кресло Керта. Он предпочел последнее. «Итак», — сказала Клэр, кладя свои папки на пол рядом со стулом, — «о чем вы хотели меня спросить?» «Как вы познакомились с Филиппой Бальфур? Вы, кажется, учились с ней в школе?» «Да, несколько лет». Готовясь к этой встрече, Ребус и Шивон внимательно просмотрели отчет о первой беседе с Клэр Бензи. Тогда с ней встречались двое детективов из Гэфилдского участка, но ничего интересного не выяснили. «Потом вы на время потеряли друг друга из вида?» «Не совсем так. Мы изредка писали друг другу, обменивались мейлами, но не встречались. Потом Флип поступила в университет на отделение истории и искусств, а меня приняли на медицинский факультет». «И ваши отношения возобновились?» Клэр кивнула. Она сидела, подогнув под себя одну ногу, и забавлялась с браслетом на левой руке. «Да, я послал ей имейл, и мы встретились». «После этого вы часто виделись?» «Не сказать, чтобы часто. Разные курсы, разная нагрузка, разные друзья», — в тон ей добавил Ребус. «Можно сказать и так». «Вы поддерживали отношения с другими школьными подругами?» «Да, с одной-двумя девчонками мы регулярно переписывались, иногда встречались». «А Флип? Она общалась с кем-то из прежних подруг?» «Нет, насколько я знаю». «Вам известно, как она познакомилась с Дэвидом Костелло?» — спросил Ребус. «Он знал, что Филипп и Дэвид познакомились на вечере у друзей, но хотел проверить, насколько хорошо осведомлена Клэр о жизни подруги». «Кажется, она говорила, что встретила его на какой-то вечеринке». «Он вам понравился, Дэвид?» — Клэр задумалась. «Высокомерный сукин сын и очень уверен в себе». «А как насчет вас?» — хотела спросить Ребусу, но он сдержался и только посмотрел на Шивон, который достал из кармана сложенный лист бумаги. «Клэр», — начала она, — «скажите, Флип любила игры?» «Игры? Ролевые, компьютерные игры, в том числе интерактивные, в которые играют по интернету». И снова последовала короткая пауза. Выглядела она совершенно естественно, но Ребус знал, что хладнокровному человеку нужно совсем немного времени, чтобы как следует обдумать ответ или выдумать его. «Вообще-то в школе у нас был клуб любителей фэнтези, мечи и магия, драконы и подземелья, ну и все такое. Вы обе состояли в этом клубе?» «Да, но только до тех пор, пока нам не стало ясно, что это игра для мальчиков». Клэр Бензи презрительно наморщила нос. «А что, Дэвид тоже увлекался этой ерундой, когда учился в школе?» Вместо ответа Шивон протянул ей распечатку. «Взгляните, это ничего вам не напоминает?» «Нет, а что?» «Игра, в которую играла Филиппа. Чему вы улыбаетесь?» «Вот это? Блэк, Тодд, Финн, Хайтон, Кин и прочие?» Флип тогда ужасно радовалась. «Как-как?» — переспросила Шиван, непроизвольно подаваясь вперед. «Я сидела в баре, она подбежала ко мне, и, господи, что же это было?» «Где же это было?» «Забыла. Кажется, в Барселоне. Да». Клэр посмотрела на Шиван. «Это бар на Баклейк-стрит». Шиван кивнула. «Продолжайте, пожалуйста». «Она подбежала ко мне, засмеялась и прочла вот это». Клэр Бензи показала на распечатку. «И спросила, знаю ли я, что это значит». «Я говорю, понятия не имею». «Это линия Виктория в Лондоне», — сказала тогда Флип, — «а сама ужасно довольна. Она прям сияла. И Филиппа не объяснила вам, что это значит? Но ведь я только что сказала. Она не говорила, что это головоломка, которую ей нужно решить». Клэр покачала головой. «Нет, но я подумала... Сейчас я уже не помню, что я тогда подумала. Кто-нибудь еще был в баре? Вы имеете в виду из наших? Нет никого». «Я зашла туда просто так, и вдруг появилась Флип. Кажется, даже не спросила, что она тут делает. Хотя, вообще-то, одно время мы ездили в Барселону достаточно часто. Как вы думаете, кому еще она об этом рассказывала?» «Откуда мне знать?» «Флип не объясняла вам, что значит остальные вопросы?» Шиван снова ткнула пальцем в распечатку. Клэр Бензи только что подтвердила. Она разгадывала те же самые головоломки, что и Филиппа. И на душе у Шиван сразу полегчало. Подсознательно она с самого начала боялась, что Сфинкс мог предложить ей другие, приготовленные специально для нее, вопросы. Теперь, когда ее опасения рассеялись, Шиван особенно сильно ощущала свою внутреннюю близость с несчастной жертвой. «Эта игра, она что, имеет какое-то отношение к ее смерти?» — спросила Клэр. «Мы еще этого не знаем», — ответил Ребус. «И у вас нет ни подозреваемых, ни версий?» «Версий у нас, к сожалению, даже больше, чем нужно», — поспешил заверить ее Ребус. «Вот вы назвали мистера Костелло высокомерным сукиным сыном. Можете вы что-нибудь добавить к этой характеристике?» «В каком смысле?» «Нам известно, что Дэвид и Филипп нередко ссорились, причем выяснение отношений носило достаточно бурный характер. Ну, Филиппа никогда в долгу не оставалась. Когда на нее нападали, она всегда отвечала тем же». Клэр Бензи неожиданно встала, глядя в пространство перед собой. И Ребус уже в который раз за свою жизнь пожалел, что не умеет читать мысли. «Ее ведь задушили, правда?» — спросила Клэр. «Да, задушили. На лекции по судебной медицине нам читали. В общем, человек, которого душат, всегда сопротивляется. Он кусается, царапается, легается. Только если не лежит без сознания», — негромко сказал Ребус. Клэр на мгновение крепко зажмурилась. Когда она снова открыла глаза, в них стояли слезы. «Без сознания?» — переспросила она. «Преступник пережал ей сонную артерию», — пояснил Ребус. «Он должен был оставить прижизненные повреждения». Клэр Бензи шпарила, как по учебнику. Шиван кивнула. «Господи, бедная Флип. Кажется, мы только что вчера были школьницами. И вот, кстати, где была ваша школа? Здесь, в Эдинбурге?» — спросил Ребус и ненадолго замолчал, дожидаясь, пока Клэр кивнет. Во время первого интервью полицейские не расспрашивали девушку о ее прошлом, считая, что это не имеет отношения к Флип. «Здесь живут ваши родители?» «Они живут здесь сейчас, а тогда у нас был дом в Косленде». «В Косленде?» Ребус нахмурился. Название казалось ему смутно знакомым. «Это небольшой поселок, почти деревня. Он находится в полутора милях от Фолза». Ребус непроизвольно сжал руками подлокотники кресла. «Вы знаете Фолз? Знала когда-то. И бывали в можжевельниках, усадьбе Бальфуров?» Клэр невесело улыбнулся. «Была, это еще мягко сказано. Какое-то время я практически там жила, а у себя дома гостила». «Что было потом? Ваша семья переехала, да?» «Почему?» «Мой отец...» — она не договорила. «Нам пришлось переехать ближе к его работе». Ребус и Шиван незаметно обменялись взглядами. Обоим было ясно, что Клэр собиралась сказать что-то совсем другое. «Вы с Филиппой когда-нибудь ходили к водопаду?» — небрежно поинтересовался Ребус. «Разве вы знаете те места?» Ребус кивнул. Проезжал там раза два или три. Клэр мечтательно улыбнулась, глядя куда-то в пространство. Мы там играли. Это было наше зачарованное королевство. Страна вечной жизни, как мы его называли. Ах, если бы мы только знали. Тут она разрыдалась. Шивон бросилась ее утешать. Ребус вышел в приемную и попросил секретаршу принести воды. Когда он вернулся, держа в руке стакан, Клэр уже успокаивалась. Шивон стоял рядом, положив руку на плечо девушки. Ребус протянул Клэр воду, и она громко высморкалась в платок. — Спасибо, — сказала она. — Сио! — вот как это прозвучало. — Я думаю, мы узнали достаточно, чтобы двигаться дальше, — сказала Шивон. И Ребус кивнул, хотя был не совсем с ней согласен. — Вы нам очень помогли, Клэр, — сказал он. Шивон, в свою очередь, тоже кивнула. — Возможно, мы еще раз свяжемся с вами, если понадобится что-то уточнить. — Да, конечно. Шивон протянула девушке служебную визитку. — Вот, возьмите. Если меня нет на месте, звоните на пейджер. — Ладно. Клэр засунула карточку в одну из своих папок. — Вы уверены, что с вами все в порядке? Клэр кивнула и прижала папки к груди. — Я пойду, — сказала она. — У меня еще одна лекция, мне не хотелось бы ее пропускать. — Доктор Керт сказал нам, что вы родственница Кеннета Ловела. — Это действительно так? — внезапно спросил Ребус. Клэр повернулась к нему. — Да, только по материнской линии. Она явно ждала еще каких-то вопросов, но Ребус пока не успел их придумать. — Еще раз спасибо, Клэр, — сказала Шива. Девушка повернулась к выходу. И Ребус открыл и придержал для нее дверь. Клэр уже готова была шагнуть в приемную, когда он спросил. — Еще один последний вопрос. — Клэр. — Да? Она остановилась и посмотрела на него. — Вы сказали, что когда-то хорошо знали Фолс. Ребус дождался утвердительного кивка. — Значит, вы давно там не были? — Я не помню. Может быть, я и проезжала мимо, но... — Понятно. Клэр Бензи прошагнула за порог, когда он добавил. — Но вы, я вижу, знакомы с Биверли Дотс. — С кем? — На вас сделан ею браслет. Клэр подняла руку. — Этот? Браслет был действительно очень похож на тот, который купила себе Джин. Разноцветные отполированные камни, просверлены и нанизаны на толстую капроновую нитку. — Мне его подарила Флип. Сказала, у него добрая аура или что-то в этом роде. Клэр пожала плечами. — Впрочем, я в это не верю. Она ушла. Ребус проводил ее взглядом, потом закрыл дверь. — Ну, что скажешь? — осведомился он, поворачиваясь к Шивон. — Даже не знаю, что сказать, — призналась Шивон, разводя руками. — Думаешь, играет? Во всяком случае, ее слезы выглядели достаточно натурально. — Разве не так должно быть у хороших актеров? Шивон сел на стул Клэр. — Если перед нами только что был убийца, то он достаточно хорошо запрятан. Вот все, что я могу сказать. Это история о том, как Флип подошла к ней в баре и рассказала о головоломке, которую сумела разгадать. Что если ничего этого на самом деле не происходило, потому что Клэр и так знает ответ? Потому что Клэр — сфинкс или еще один игрок? Тогда зачем она вообще нам об этом рассказала? Она рассказала, потому что... Ну, не знаю. Ребус так и не сумел придумать подходящего объяснения. А вот меня заинтересовало другое. Ее отец, — предположил Ребус, — Шивон кивнула, — она что-то скрывает. Интересно, почему все-таки ее родным пришлось переехать? Шивон глубоко задумалась, но не смогла предложить ни одной маломальски подходящей гипотезы. — Ладно, — решил Ребус, — думаю, нам помогут в школе, в которой училась мисс Бензи. Пока Шивон ходила к секретарше, чтобы взглянуть в телефонный справочник, Ребус набрал номер Биверли Дотс. Она взяла трубку на шестом звонке. — Говорит инспектор Ребус. — Простите, инспектор, что вы хотели? Я сейчас немного занята. На заднем плане Ребус слышал гудение нескольких голосов. Туристы, — решил он, — выбирают, что купить. — Кажется, в прошлый раз я забыл вас спросить, — начал Ребус. — Скажите, вы были знакомы с Филиппой Бальфур? — А, по-моему, спрашивали. Значит, я забыл, и так? Нет, она немного помолчала. Нет, я не была с ней знакома. И никогда с ней не сталкивались? Никогда. А почему вы спрашиваете? Одна из ее подруг носит браслет, который, по ее словам, подарил ей Филиппа. Этот браслет очень похож на те, которые делаете вы. Что ж, очень возможно. Но вы абсолютно уверены, что не дарили и не продавали такой браслет Филиппе Бальфур? Если это точно мой браслет, значит, он, вероятно, куплен в магазине в Хаддингтоне. Там есть сувенирная лавка, которая берет для продажи мои работы. Кроме того, я отправляю свои изделия в Эдинбург. Как называется эдинбургский магазин? Виканское искусство. Он находится на Джеффри-стрит. А теперь, с вашего позволения, я... Она хотела попрощаться, но Ребус успел положить трубку первым. Тем временем вернулась Шиван с номером телефона школы, где когда-то училась Филиппа. Набрав этот номер, Ребус включил динамики аппарата, чтобы Шиван тоже слышала разговор. Им повезло. Директор школы была преподавательницей как раз в те годы, когда там учились Флип и Клэр. «Бедная, бедная Филиппа!» — вздохнула она. «А что пришлось пережить ее родителям?» «Я уверен, родные и друзья помогут им справиться с этой бедой», — сказал Ребус, постаравшись вложить в свой голос максимум искренности. Директриса снова вздохнула. «Но я звоню не по поводу Филиппы», — сказал Ребус. «Меня интересует Клэр». «Клэр?» — переспросила директриса. «Да, Клэр Бензи. Мы пытаемся воссоздать прошлое Филиппы, чтобы лучше понять, каким человеком она была. Насколько мне известно, Клэр и Филиппа были близкими подругами». «Очень близкими», — подтвердила директриса. «И они, кажется, жили неподалеку друг от друга, верно? Они обе жили в Восточном Лотиане». В голову Ребусу пришла новая идея. «А как они добирались до школы?» «Как правило, их подвозил отец Клэр или мать Филиппы. Она была очаровательной женщиной и настоящей леди. Просто передать не могу, как я ей сочувствую». «Значит, отец Клэр работал в Эдинбурге?» «Да, кажется, он был чем-то вроде адвоката». «И поэтому ее семья, в конце концов, переехала?» Это было связано как-то с работой мистера Бензи или... О, нет, их выселили. Выселили по суду. Выселили? Негоже мне повторять старые сплетни, инспектор, но поскольку мистер Бензи все равно умер... «Все, что вы сообщите, — сказал Ребус, выразительно глядя на Шиван, — будет считаться тайной следствия. Дальше нас это не пойдет». «Насколько мне известно, мистер Бензи неудачно вложил средства. Он любил рисковать и, в конце концов, зашел слишком далеко. В итоге он потерял все — несколько тысяч фунтов, дом и прочее. Как он умер? Вы, наверное, уже догадались. Вскоре после суда он снял комнату в отеле на берегу и принял слишком много каких-то таблеток. Я его не оправдываю, но, по большому счету, беднягу можно понять». Быть адвокатом, жить вполне благополучной жизнью и дойти до банкротства, такое не каждый выдержит. — Да, да, я согласен с вами, — сказал Ребус. — Большое спасибо за информацию. — Не за что, инспектор, рада была помочь. А сейчас, извините, мне нужно идти. Я должна присутствовать на совещании по поводу учебных планов. Что-то в голосе подсказало Ребусу, что подобные мероприятия проводились регулярно и не обещали ничего интересного. «В таком случае, до свидания», — сказал он и, аккуратно положив трубку, повернулся к Шиван. «Вот как? Неудачно вложил средства, значит?» — проговорила та и прищурилась. «А кому он мог доверить свои деньги, если не отцу лучшей подруги своей дочери?» «Джон Бальфур готовится к похоронам», — напомнила Шиван. «К нему сейчас лучше не соваться, бесполезно». «В таком случае нам придется найти в банке человека, который поможет нам найти ответы на наши вопросы». Шиван подмигнула. «Я как раз знаю одного такого человека».